Глава третья. Моя работа — особая песня. Я занимаюсь рекламой, заключаю договоры, слежу за их выполнением. Можете себе представить, что это за времяпровождение, полная видимость свободы и самостоятельности, но в таких жестких рамках, что я каждый день сравниваю себя с цепным псом. Он вроде бы и бегает по двору, но не дальше, чем позволяет цепь. Ко всему прочему, представьте себе начальницу. Около 40 лет, разведена. Сухая, как жердь. Короткая стрижка. Дочь учится в Англии, любовника нет. С утра до ночи в офисе. Всюду влезает, всюду сует свой острый нос. Разговаривает подчеркнуто вежливо. Одета, дресс-код всегда и везде. Наверное, она и ночью спит в своем галстуке и костюме. В своей одинокой жесткой постели. Бррр. Впрочем, намного ли я от нее отличаюсь? Я ведь говорю своим подчиненным такие же слова, что и она говорит мне. Всеволод Петрович, доложите, представьте, отчитайтесь, догоните, добавьте, убавьте, выгодно, невыгодно, безобразно, отвратительно, несомненно, пошло. Тупо, безобразно. Последнее — это уже я. Меня так зовут Всеволод, владеющий всем. Это ж надо было так назвать ребенка. От всего до ничего один шаг. Эх, родители, что же делать? Дали имя, приходится носить. На работу и с работы. Туда Всеволод и обратно тоже Всеволод. Правда, на работе есть отдушина, перерыв. Я спускаюсь по лестнице, перехожу дорогу и вхожу в небольшое кафе. Бизнес-ланч. Кофе, сигарета. Это кафе — единственное место в моей жизни на сегодняшний день, где гнетущее одиночество чуть отступает. Здесь почему-то оно не так сильно сжимает и мучит меня. Моя работа с утра состоит в том... Короче, с утра я жду обеденного перерыва. А после перерыва я превращаюсь даже не в человека, а в некую его видимость, исполняющую определенную функцию. Окончание рабочего дня я даже не жду. Какая мне разница, когда он закончится? Разве функционер имеет желание? Разве у него есть душа? Только подступающая усталость сигнализирует: «Эй, функционер, тебе скоро на транспортер, в вагон и в берлогу, чтобы восстановить силы для завтрашнего выполнения функции». И в тот день я тоже спустился в кафе. Сидел, допивал кофе. Тут его неплохо варят. Да, самое главное, курю я немного. Но здесь, в этом кафе, в конце обеденного перерыва я позволяю себе хорошую сигарету. Я курю ее как можно медленнее, потому что...